Литнет представляет. Нина Новак. Беглая жена или в драконьем замке требуется хозяйка. Читает Мария Куликова. Глава первая. «Вы не можете нас выселить!» — кричу я и выбегаю из покосившегося домика на улицу. За мной идет Эрик, мой сын. В руках он держит корку белого хлеба и испуганно хлопает голубыми глазами. Экономя на жилье, я могу покупать ему более-менее качественные продукты. Но если нам повысят аренду, то что делать? Голодать? Хозяйка стоит на тротуаре, уперев руки в бока, и нагло смотрит. Толстая, лоснящаяся, жестокая. «Тогда плати больше. Знаю, имеешь заначку. Вон, малец хлеб пышный ест. И мясо покупаешь, соседи донесли». Втягиваю воздух и считаю до 10, чтобы не раскричаться. Умолять эту женщину бессмысленно. Да, она договаривалась со мной на четверть серебрушки в месяц. Но узнав, что я стала подрабатывать, решила стрясти лишнее. Ей плевать на меня и моего сына. «Мы освободим помещение до конца месяца», — говорю холодно. «А деньги мне сейчас нужны», — кидает мне в лицо жаба. «Нет». Я ухмыляюсь и тоже подбочениваюсь. «Мы заключили магический договор, и пока не истечет месяц, ничего не получите». «А я сейчас жандармов как вызову», — раздраженно хмурится тетка. «Утащат в комнату, и там тебе не понравится. Малек твой один останется». «Вы мне не угрожайте». Краем глаза замечаю, что сын испуган, и в груди вскипает едкая злоба на жабу. «Я свои права знаю. Зовите жандармов». Хозяйка квартиры отходит назад, недовольная, тычет в меня толстым пальцем. «Не выметишься до конца месяца, я тебе устрою». «Образованная!» Последнее слово выплевывает как оскорбление. Поворачивается ко мне жирной спиной и удаляется. Хлопают ставни. Это соседка, что доложила о подработке, прячется, послушав разговор. «У, твари! Но ничего не поделаешь, приходится жить в этом обществе». Обнимаю Эрика за плечи и веду в дом. «Почему тетя хочет нас выгнать?» — спрашивает малыш. «Она злая, но мы обязательно найдем выход». «Эх, есть одна идея. Но я не планировала сниматься с места так быстро. Думала поднакопить деньжат, немного встать на ноги. И на тебе». Стервятница решила поднять арендную плату за эту трухлявую развалюху. Чтобы нормально кормить сына, приходится постоянно сжаться к печке в холода, в жаркие дни распахивать все окна, подставлять тазы под протекающий потолок. Но зато мой сын ест мясо и фрукты. Мы с Эриком проходим на кухню, где у меня разложены материалы для изготовления свечей. Я начала заниматься этим недавно. Сдала в ломбард кулон, который моя предшественница хранила в бархатном мешочке, и купила кокосовый воск. Я даже прошла курсы в одной мастерской, но там учили отливать обычные парафиновые свечки. Бывшая владелица тела, правда, просила не продавать кулон и кольцо, и даже из мешочка их не доставать. «Ни в коем случае, никогда и ни за что», специально предупредила сердитым шепотком. Но жизнь внесла свои коррективы. Питаться-то надо, за жилье платить как-то надо. Вот я и решилась, через столько лет, наплевав на запрет. А что страшного случится? Прикрываю окно и иду стряпать. У нас нет морозильных артефактов, поэтому все, что покупаю, сразу готовлю. Жаба отвлекла меня, когда я резала овощи, чтобы пожарить их с мясом. Я обещала сынишке лагман. Он его никогда раньше не пробовал, а я в своем мире любила это азиатское блюдо. «Мам, а ты почему окошко закрыла?» — спрашивает сын и вскарабкивается на колченогую табуретку. «Я его не до конца закрыла», отвечаю и кладу бараньи ребрышки на сковородку. Продуктов нам вечно не хватает, и приходится извиваться, чтобы придумывать блюда повкуснее да посытнее. Только благодаря удачно сбытой партии свечей удалось приобрести баранину. Эрик откусывает от горбушки и жмурится. Он дракон и растет быстро, а ему нужно хорошо питаться. Одно утешает — ящеры в Дургаре не летучие, то есть не обращаются, но все равно являются магическими существами. Слежу за тем, как тщательно прожевывает Эрик хлеб, и на душе становится теплее. В моем мире я бы сказала «испортишь аппетит», но в Дургаре это не актуально. Ребенок сметает все, что я ему даю, ведь деликатесами жизнь нас редко балует. Я окно закрыла, а потому что нечего соседям нюхать мясные запахи, доносящиеся из нашей развалюшки. Пока мясо обжаривается, сажусь напротив мальчика и улыбаюсь ему. Он отвечает открытой искренней улыбкой. Я понятия не имею, каким был его отец. Я вообще с ним не знакома. Но, видимо, малыш похож на этого таинственного незнакомца. Ясные голубые глаза, каштановые кудри, густые брови и хитрый прищур. И ямочки на щеках такие милые. Жаль, что хозяйка тела расписала мужа как тирана и самодура. Малыш Эрик заслуживает хорошего отца. Вот в ком нет злобы и жестокости. Прекрасный ребенок. И хоть он не совсем и мой, я об этом почти не вспоминаю. Что поделать? Так произошло. Попала я в недавно родившуюся Лилию Каен. И затем сама выкармливала младенца. Растила. Единственное, чего боюсь, чтобы отец Эрика не объявился. Как он поступит с беглой женой? Наследника уж точно пожелает забрать, а я без малыша не проживу просто. Пару раз мне муж, кажется, снился. Четкий профиль, яростный взгляд голубых глаз, волевой подбородок. Очень много неудержимой силы и жара. Впрочем, все это слишком смазано и неясно. Вряд ли я его узнаю при встрече. Но мысли уводят в собственное безрадостное прошлое. Подпираю подбородок рукой и вспоминаю. В своей прежней жизни я прошла через тяжелый развод после измены мужа. И, должна сказать, узнала в 40 лет, что больше не нужна. А любимый завел вторую семью с молоденькой помощницей. Не очень приятная история. И ведь виноватой оказалась тоже я, старая Грымза, которая годами мешала перспективному бизнесмену обрести счастье, пилила благоверного и тянула его назад. И ничего, что выходила я за обычного студента, с которым прошла весь путь с самого начала. Помощница все равно лучше, ей готовый богатенький делец нужнее. Она же ему малыша рожает, наследника. А я? Я не родила и превратилась в обузу. Муж постарался. Провернул все так, что я лишилась и квартиры, и дачи, и хорошего куска имущества. Молодая любовница решила отомстить бывшей жене за то, что та засиделась на троне. Как вспоминаю, аж злость берет. И только улыбка Эрика дает силы смывать с души липкие и мерзкие моменты прошлого. Но как ни крути, подобные травмы не проходят бесследно. Обида, депрессия. Постоянное ощущение униженности и ненужности. Ущемленная женская гордость, в конце концов. Такие прелести жизни не способствуют здоровью и цветению. Скорее, наоборот. Но последней каплей стало появление мужа и его крыски в библиотеке, где я работала. У делового крутыша что-то пошло не так. И кое-какое имущество понадобилось переписать на бывшую жену. Мне обещали золотые горы. Угрожали и старались взять шантажом. Вывели на эмоции, естественно. Но я хорошо поняла. Муж думает меня подставить и потом каким-нибудь образом избавиться. Дома сразу бросилась к шкафу с лекарствами. Давление поднялось. В груди закручивалась настоящая буря. Стоило вспомнить, как крыска грозила устроить мне увольнение, если не стану разумнее. Сердце кольнуло, и я так и не добежала до шкафа. В диком испуге опустилась на пол и в отчаянии прикрыла глаза. Вот тогда и появилась Лилия Каен с очень интересным предложением.